Нет, подумать только, он до сих пор еще жив. Действительно крепкий орешек, ничего не скажешь. Просто удивительно, как долго организм человека способен сопротивляться. Но комендант лагеря хочет с ним покончить и преуспевает в этом. Снова в ход пускаются собаки, они разрывают Герша на куски. Примечание. Палач решил замаскировать это убийство. В германских архивах Герш Сокол значится как расстрелянный. Его могила вместе с могилами 300 других борцов сопротивления находится в национальном тире в Брюсселе. Писатель Хайнц Хёне в книге «Кодовое слово «директор»» отмечает, что «Сокола ликвидировали», выражение, характерное для бывшего члена нацистской молодежной организации «Гитлер-Югенд». Мира умрет от истощения в одном из лагерей на территории Германии. Жанна, супруга Гроссфогеля, провела 4 месяца в Брейндонке, где ее ожидала та же участь, что и ее товарищи. Туда же попадут Морис Пеппер, агент по связи с Голландией, расстрелянный 28 февраля 1944 года. Жан Жессер, у которого был найден радиопередатчик. Морис Бебле, юрисконсульт фирмы «Симекс», находился в Брейндонке несколько месяцев, в течение которых его часто приглашали в камеру пыток. Его расстреляли в 1943 году в Берлине. Вильям Круит, член голландской группы, десантированный в возрасте 63 лет, схвачен тотчас же после своего приземления. Он проглатывает пилюлю с цианистым калием, но выживает. Гестапо пытает его, чтобы узнать, кто второй парашютист, высаженный одновременно с ним. Но он молчит, и тогда немцы волокут его в морг и срывают простыню с трупа его спутника. Это его собственный сын, убитый в момент приземления. Круйта привозят в Брейндонк и там расстреливают. Все в том же Брейндонке допрашивают с собаками Назарена Драи, директора Симэкско в 1942 году, арестованного в январе 1943 года на квартире его возлюбленной. С растерзанными ногами его отвезли в какой-то антверпенский госпиталь, где пришлось произвести ему ампутацию одной ноги. Примечание. Один из его сокамерников после войны напишет Жермене Драи. Он мне сказал, что по прибытии в лагерь Брейндонк его подвергли жестоким пыткам, а майор Шмидт натравил на него свою собаку, которая изгрызла обе его ноги. Доставив обратно в Брейндонк, его приговаривают к смерти, затем перевозят в Берлин в поезде, в котором следует большинство членов Красного оркестра, арестованных во Франции и в Бельгии. Среди них его жена Жермена. Она видит своего мужа, ковыляющим между двумя гестаповцами, бледного, словно покойник, но не узнает его. Кто-то толкает ее локтем в бок. «Да ведь это же ваш муж!» Ей удается поговорить с ним минуту-другую в коридоре. «Ты заметила? У меня одна нога короче другой», — говорит он ей. Больше она его не увидит. 28 июля 1943 года он будет обезглавлен в Берлине. Жермена Драи после долгого пребывания в берлинских тюрьмах последовательно испытает концентрационные лагеря в Равенсбрюке, Шенфельде, Ораниенбурге, где 19 марта ей предстояло погибнуть в газовой камере. Но 15 марта британские самолеты бомбят этот концлагерь, и Жермене удается бежать. Не умея плавать, она кое-как переправляется через канал. «Было такое ощущение, будто я иду по воде», — скажет она впоследствии. Вновь пойманную гестаповцами, ее отправляют с эшелоном смертников в концлагерь Заксенхаузен. Идут последние дни войны. Благодаря какому-то чуду Жермена уцелела. Она вспоминает, что в этом поезде арестованные во Франции супруги Корбен месье и мадам Жаспар, Робер Брейер —